Том 4. Глава 1. Я уже собирался закрыть папку, считая, что узнал достаточно, когда мой взгляд зацепился за последнюю страницу. То, что я там прочитал, заставило меня похолодеть. У Дорохова была супруга, она работала переводчиком во внешней разведке и погибла во время одной из операций. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Внезапно все кусочки головоломки встали на свои места, образуя мрачную картину. «Так вот оно что!» — тихо произнес я, чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом. «Вот откуда тянутся ниточки!» Мои глаза жадно впились в строчки документа, словно пытаясь вытянуть из них каждую каплю информации. Маргарита Ивановна Дорохова, имя которое, вероятно, стало поворотным моментом в жизни Романа Витальевича, супруга, коллега, а теперь причина его ярости и жажды мести. Я погрузился в чтение, и передо мной развернулась картина событий, которые могли бы послужить сюжетом для шпионского романа, если бы не были такими трагическими в своей реальности. Маргарита Ивановна, будучи переводчиком внешней разведки, была вовлечена в сложную дипломатическую миссию в царстве польском. Цель миссии была амбициозной — стабилизировать обстановку в регионе и заключить соглашение о ненападении между Российской империей и польскими властями. Я усмехнулся, подумав о том, как часто за громкими словами о стабилизации скрываются куда менее благородные намерения. «Дипломатия», — пробормотал я. «Вечная игра в кошки-мышки, где никогда не знаешь, кто на самом деле кошка, а кто мышь». Чем больше я читал, тем яснее становилась картина происходящего в царстве польском. Две фракции, словно два дракона, сцепившиеся в смертельной схватке. Правящая, стремящаяся к стабильности и сотрудничеству с империей, и радикальная оппозиция, жаждущая независимости и готовая пролить кровь ради своих идеалов. «Классическая ситуация», — горько усмехнулся я, вчитываясь в эти сухие строки. «Одни хотят сохранить власть, другие — захватить. А простые люди, как всегда, оказываются между молотом и наковальней». Российская делегация, в состав которой входили Маргарита Ивановна и Роман Витальевич, должна была сыграть роль посредника между двумя империями на встрече с правящей партией. Их задача была не из легких — предложить помощь в подавлении радикалов в обмен на расширение экономических и военных привилегий. Я покачал головой, представляя, как тонко нужно было балансировать на этом политическом канате. «Помощь в подавлении радикалов», — пробормотал я. «Интересно, как это звучало на дипломатическом языке? Мы поможем вам избавиться от неугодных, а вы немного сдвинете границы в нашу пользу?» Место проведения переговоров, усадьба местного магната в нейтральной зоне, казалось идеальным выбором — безопасное, уединенное, вдали от любопытных глаз. Но, как часто бывает, идеальные планы имеют свойство разваливаться в самый неподходящий момент. «Нейтральная зона», — хмыкнул я. «Как будто в политике бывает что-то действительно нейтральное». И вот когда стороны обсуждали условия, словно гром среди ясного неба, налет отряда радикалов. Я нахмурился, перечитывая эту часть отчета. Что-то здесь не сходилось. «Как они узнали?» — пробормотал я. «Такая секретная встреча, и вдруг — бац! Радикалы тут как тут! Кто-то явно слил информацию, или их специально привели сюда, чтобы избавиться от всех разом». Последствия налета были катастрофическими, миссия провалилась, правящая партия Польши получила серьезный удар, отношения между Польшей и Российской империей оказались на грани разрыва и чуть ли не военной эскалации. Империя была вынуждена отступить, временно отказавшись от политического вмешательства в польские дела. «И вот тут-то все покатилось под откос», — пробормотал я, чувствуя, как кусочки головоломки наконец-то складываются в единую картину. Внезапно меня осенило. Я понял, какое именно соглашение будет подписываться в ближайшие месяцы, и почему Дорохов так яростно стоял против поляков. Если они не смогли обеспечить безопасность на своей территории, что привело к гибели его жены, то что они вообще могут? Он винил их в произошедшем, и, как мне кажется, вполне оправданно. «Месть», — прошептал я, — «вечный двигатель человеческих поступков. Но в этом случае цена может оказаться слишком высокой». Я откинулся на спинку стула, чувствуя, как напряжение сковывает мышцы. Срыв соглашения неминуемо приведет к войне. Без официальной поддержки Российской империи правящая фракция Польши ослабнет и потеряет контроль над регионом. Радикалы, почуяв кровь, бросятся в атаку, создавая угрозу, в том числе и для российских границ. «А империя, конечно же, не сможет стоять в стороне», — пробормотал я. «Нельзя допустить хаоса у своих границ, да и шанс укрепить влияние слишком заманчив». Я представил, как события будут разворачиваться дальше. Российская империя, стремясь предотвратить хаос и укрепить свое влияние, будет вынуждена вмешаться силой. И вот оно, полномасштабный конфликт, куда могут втянуться и соседние страны, чтобы урвать свой кусочек. «Дорохов хочет войны», — прошептал я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Войны, в которой Российская империя, несомненно, победит. Но какой ценой?» Я задумался, пытаясь понять логику Дорохова. Месть — это понятно, но неужели он готов пожертвовать тысячами жизни ради своей личной вендетты? Или здесь есть что-то еще? Какая-то более глобальная цель, которой я пока не вижу. «Как он собирается сорвать соглашение?» — пробормотал я, чувствуя, как мысли в голове крутятся с бешеной скоростью. «Какой у него план?» Внезапно мои размышления прервал звук открывающейся двери архива. Я среагировал мгновенно, словно пружина, готовая распрямиться в любой момент. Одним плавным движением я закрыл папки и вернул их на место, стараясь не оставить ни малейшего следа своего присутствия. Лучше не давать подсказки к теме моего интереса. «Время играть прилежного исследователя», — усмехнулся я про себя, быстро перемещаясь в секцию, где, по легенде, я должен был находиться все это время. Я успел как раз вовремя. Когда охранник подошел ко мне, я уже стоял, склонившись над толстым томом финансовых отчетов, всем своим видом излучая глубокую заинтересованность в цифрах и графиках. «Господин Темников», — произнес охранник, и я обернулся, изображая легкое удивление. «Ваше время истекло». «Неужели уже прошел час?» — я позволил себе легкую улыбку. «Как летит время, когда погружаешься в такие интересные материалы?» Охранник вяло кивнул, явно не разделяя моего энтузиазма по поводу финансовых отчетов. «Прошу вас следовать за мной», — сказал он. «Конечно». Я аккуратно закрыл том и поставил его на место. «Знаете, эти отчеты о распределении бюджета между губерниями просто захватывающие, особенно когда начинаешь замечать определенные закономерности в распределении средств». Охранник снова кивнул, но по его лицу было видно, что он предпочел бы не вдаваться в детали финансового планирования империи. Мы направились к выходу из архива, и я почувствовал, как адреналин, бурливший в крови во время моих исследований, начинает постепенно спадать. Теперь предстояло хорошенько обдумать всю полученную информацию и решить, как действовать дальше. «Спасибо за предоставленную возможность», — сказал я охраннику, когда мы подошли к выходу из здания. «Эти материалы в самом деле помогли мне лучше понять работу Министерства финансов». «Рад, что вы нашли то, что искали, господин Темников», — ответил охранник. «Надеюсь, эти знания пригодятся вам в будущем». «О, они определенно пригодятся», — подумал я про себя, выходя на улицу и вдыхая свежий воздух. «Только вряд ли так, как вы себе представляете». Я спустился по ступеням здания государственной канцелярии, думая о том, что в итоге мой противник именно Дорохов, а если это действительно так, то нужно внимательно изучить их отношения с Орлицыным. С этими мыслями я сел в экипаж и попросил отвезти меня к поместью Темниковых. Нужно было вернуть пропуск отцу. Роман Витальевич Дорохов сидел за роскошным лакированным столом в своем кабинете, освещенном мягким светом настольной лампы. За окном уже сгустились сумерки, и Санкт-Петербург погружался в вечернюю дымку. Перед ним лежал листок с отчетом, который он перечитывал уже в третий раз, не веря своим глазам. Его лицо, обычно спокойное и непроницаемое, сейчас исказилось от ярости. «Проклятье!» — выругался он, силой ударив кулаком по столу. Бокал с недопитым коньяком опасно качнулся, но устоял. Дорохов не мог поверить, что какой-то сопляк из провинции, этот выскочка Темников, сумел пробраться в святые святых, архив государственной канцелярии. Мало того, этот мальчишка еще и осмелился копаться в его личном деле. Годы безупречной службы, тщательно выстроенный план. И вот теперь все это под угрозой из-за одного любопытного юнца. «Как он вообще туда попал?» — пробормотал Дорохов, массируя виски. «Кто дал ему доступ? Неужели старший Темников помогает ему в этом? Да никогда не поверю, чтобы Николай Владимирович, что чтит правила как святой закон, решится приступить их ради незаконнорожденного бастарда». Вопросы роились в его голове, но ответов не было. Он чувствовал, как его многолетний план по провокации войны с царством польским находится под угрозой. План, который мужчина вынашивал годами, просчитывая каждую деталь, каждый шаг. И теперь этот мальчишка угрожал всему. Любое неуместное внимание к нему, и это свяжет Дорохову руки. «Нет», — прошипел мужчина, сжимая кулаки. «Я не позволю какому-то недоучке разрушить все, над чем я работал столько лет». Он встал и подошел к окну, глядя на вечерний город. Огни Санкт-Петербурга мерцали в темноте, словно звезды, но Дорохов не видел их красоты. Его мысли были далеко, в прошлом, в том дне, когда он потерял все, что ему было дорого. «Маргарита», — прошептал он, и его голос дрогнул. «Я не позволю, чтобы твоя смерть была напрасной». Воспоминания нахлынули на него волной. Он снова видел ее улыбку, слышал ее смех и снова переживал тот ужасный момент, когда держал ее окровавленную и задыхающуюся на своих руках. Ярость и боль, которые он так долго сдерживал, снова вспыхнули в его груди. «Видит Бог, я не хотел до этого доводить», — тихо произнес Дорохов, возвращаясь к столу. Он нажал кнопку на небольшом устройстве связи, стоявшем на краю стола. Через несколько минут дверь кабинета открылась, и вошел мужчина с серебристыми волосами и пронзительным взглядом. «Вызывали, Роман Витальевич?» — спросил он, почтительно склонив голову. Дорохов окинул его внимательным взглядом. Карим Георгиевич — один из лучших магов в его распоряжении, человек, которому он доверял самые деликатные поручения и который не оставлял после себя следов. «Да, Карим», — ответил Дорохов, жестом приглашая его сесть. «У меня есть для тебя задание. Очень важное и деликатное». Карим сел в кресло напротив стола. Его лицо было бесстрастным, но в глазах читалось любопытство. «Я весь внимание, Роман Витальевич». Дорохов глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. То, что он собирался сказать, было не просто приказом. Это было решение, которое могло изменить все. «Мне нужно, чтобы ты убрал одного человека», — произнес он наконец. «Максима Николаевича Темникова». Карим слегка приподнял бровь, но его голос остался спокойным. «Сына министра финансов? Снова? В прошлый раз дело приняло весьма неожиданный оборот». «Я знаю», — кивнул Дорохов. «Но у меня нет выбора. Этот мальчишка слишком много узнал, слишком глубоко копнул. Он угрожает всему, над чем я работал. И в этот раз все будет иначе». Некоторое время Роман Витальевич молчал, словно думая, что еще нужно сказать. «В бюро он получил 4-й ранг, но при этом сумел победить наших подставных поляков в поезде. Его нельзя недооценивать». «Понимаю», — кивнул Карим. «Как вы хотите, чтобы это было сделано?» «Быстро и чисто», — ответил Дорохов. «Убей его. И скрой тело. Никаких следов, никаких улик. Он должен просто исчезнуть». «Роман Витальевич, ну, прошлый раз показал, что есть одна проблема». Карим нахмурился, его лицо стало серьезным. «Слепой защитник. Он уже однажды остановил меня, когда я пытался устранить Темникова. Боюсь, он снова может вмешаться». Дорохов заметил, как Карим слегка напрягся при упоминании слепого защитника. Он знал, что этот загадочный маг был легендой среди агентов, и даже самые опытные оперативники опасались столкнуться с ним. Хотя видели его лишь единицы, и до сих пор многие думают, что это лишь байка. «У меня недостаточно сил, чтобы тягаться с тем, кто не раз побеждал Золотого Льва Империи Воронцова», — продолжил Карим. «Не волнуйся об этом, Карим», — внезапно улыбнулся мужчина. Если слепой защитник тоже в столице, то он будет слишком занят, чтобы вмешаться в наши дела. Вы уверены? В голосе Карима слышалось сомнение. Я позабочусь об этом, раздался глубокий голос из темного угла кабинета. Карим вздрогнул и резко обернулся. Как он мог не почувствовать чего-то присутствия? Вариант был лишь один. Этот человек — маг, причем во много раз сильнее его. Из тени вышел широкоплечий мужчина с черным ежиком коротких волос и пронизывающими голубыми глазами. Глубокий шрам на левой щеке выглядел как застывший удар молнии, придавая его лицу мрачное и холодное выражение. Карим почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он узнал этого человека. Рэйми Дюваль, известный и могущественный маг 10-го ранга, родом из Франции. Его репутация была легендарной, а способности внушали страх даже самым опытным магам. Дюваль медленно подошел к столу. «Этот слепец оставил мне напоминание на всю жизнь о моем поражении», — произнес он, проводя пальцем по шраму. «Я жажду поквитаться с ним. Но, Роман, на этом мой долг тебе будет выплачен раз и навсегда». «Разумеется, Реми», — коротко кивнул Дорохов. «Делай, что пожелаешь. Главное, найди и задержи этого мага как можно дольше». Затем он повернулся к Кариму. «А ты убей Темникова, и все от этого только выиграют». Карим медленно кивнул, понимая, что выбора у него нет. Он встал и направился к выходу, чувствуя на себе пристальные взгляды обоих мужчин. Когда за Каримом закрылась дверь, Рэми Дюваль повернулся к Дорохову. «Уж не думал, что дела у тебя настолько дерьмовые. Под удар попадают детишки, да не абы какие, а чиновников первых эшелонов. Императору, насколько я слышал, нравится целеустремленность старшего темника, да и у нас о нем хорошо отзываются». «Дела нашей страны не твое дело, Дюваль!» — строго и с официозом бросил Дорохов. Мужчина слегка улыбнулся уголком губ в ответ, после чего растворился в белесой дымке, словно его никогда и не было в кабинете. Дорохов остался один. Он тяжело опустился в кресло и плеснул себе в бокал еще коньяка. Глядя на янтарную жидкость, он думал о том, как далеко ему пришлось зайти ради своей цели. «Прости меня, Маргарита», — прошептал он, поднося бокал к губам. «Но я должен довести это до конца. Ради тебя».